гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Потанцуем? Да, вот с такого шального и безобразно эйфоричного танца я начинаю свое сегодняшнее шоу. И это означает, что в эфире Silver Rain начинается скандально известная, сентиментально любвеобильная, иногда провокационно наглая, иногда слезливо трогательная лайв-шоу. С самого начала хочу поблагодарить вас, мои дорогие, за ваши подарки, которыми вы меня балуете, прежде всего Марину Всехвятскую за прелестного медведя, переданного мне через наших охранников, и Лизу за чудесную туалетную воду и нежные слова. Вот они, кстати, дорогой Фрэнки. Каждый раз ты вызываешь у меня слезы. Спасибо тебе огромное за них. Жду с нетерпением твоих выступлений. Как ты сказал однажды, давай крути свою шарманку, а мы поплачем. Спасибо тебе за то, что ты есть, ну и так далее и тому подобное. Спасибо, Лиза. Знаете, я довольно часто думаю о том, зачем я всем этим занимаюсь. Не могу сказать, что я получаю за это очень уж большие деньги. Но вы знаете, для меня это немного больше, чем просто способ зарабатывать. Как профессиональный сумасшедший нашего с вами огромного мегаполиса, я живу, как я это чувствую, как бы между двух сил. Одна замораживает меня, делает жестким, деловым, глухим к чувствам других людей, а другая как бы растапливает эти льды. И почему-то нужно постоянно прикладывать усилия, чтобы льды растапливались. Нет, я понимаю, что сердце должно быть сильным, устойчивым, никому не понравится быть раскисшей мямлей, верно? Но вместе с тем, ему иногда почему-то так хочется быть теплым, чувствительным. Понимаете меня? И, вероятно, артисты разных сортов и званий, музыканты, художники, поэты, все эти бездельники, лоботрясы и существуют на этой земле только для того, чтобы сердца не так быстро замерзали, верно? Если этот баланс между теплом и холодом поддерживается, значит, они работают. А если вокруг все превращается в глыбу льда, сверкает и отражает, и все по отдельности, значит, плохо работают. Я так думаю. Одним словом, спасибо вам за вашу теплоту и чувствительность, за вашу поистине русскую наивность и такие щедрые подарки. Сегодняшнее шоу целиком и полностью посвящено мужчинам, дорогие джентльмены. Плакать будем мало. Зато вибрировать, прыгать, трястись, демонстрировать брюшные мышцы и яростно двигать нижней частью живота и всеми другими конечностями будем сверх меры. Итак, дамы и господа, в эфире Silver Rain. Гламурно-пафосная история болезни под моим собственным именем. Приглушите громкость своих приемников, а то вас просто сдует от энергии, которая брызжет из меня сегодняшнего. Итак, на счет три. Шоу-тайм! Среда. Реклама на серебряном дожде. Кстати... В начале 20-х годов

Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio. Вадим. Да, Вадим. Герой Майкл Джексон. Майкл Джексон, спасибо. Дальше. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я Ирина. Думаю, это Майкл Джексон. Майкл Джексон, великолепно, спасибо. Дальше. Маша, я думаю, что это Хоакин Кортес. Хоакин Кортес, да. Блестящий исполнитель фламенко. Итак, дамы и господа. Сегодня я в прямом смысле этих слов сексуальный маньяк и террорист. Неугомонный насильник и драчун, совмещающий в себе при этом религиозного проповедника, харизматичного духовного вождя и вдохновителя, любимца огромного народа, фактически 1/5 населения Земли. Маэстро, музычку в развалочку для особого настроения, пожалуйста. О, кайф. Итак, дамы и господа. Парадоксален мир, хочется воскликнуть вслед за великим Шекспиром, глядя на меня сегодняшнего. Парадоксален, непредсказуем и совершенно необъясним. Кто я сегодня? Вот загадка. Штучка для знатоков и подарочек для меломанов. От горшка два вершка. Клоподав с непомерным темпераментом, появление которого в ночных клубах вдавливает людей в стены. Итак, я начинаю свою карьеру в тюрьме, в которой сижу как малолетний 12-летний преступник. Именно здесь научаюсь играть на ударных и на органе. Начинаю петь в тюремной госпел-группе. Да так, что тюремщики платят мне за то, чтобы я спел их любимую. Да, о тюремных нравах есть смысл поговорить особенно. О, дамы и господа, кто не нюхал этого мира, тот не до конца знает, что такое дышать полной грудью. Кто не слышал скрежета алюминиевых ложек о тюремные миски, кто не впитал в поры кожи ласковый прищур надзирателя, тот нереальный чувак, скажу я вам. Пружина, которая сдавливается внутри за время пребывания под надзором, обладает такой силой, что вам даже не вообразить. Я скажу вам точно, человека, который отсидел, не исправить. Это завинченная в нем на все гайки пружина на всю жизнь. Она становится его скелетом. Его проще убить, чем изъять ее из него. Эту пружину можно завуалировать на какое-то время, спрятать, уболтать, но в определенный момент она обязательно взорвется. И совершенно бессознательно, и чем сильнее было желание спрятать, тем сильнее взрыв. Кто сидел, тот меня поймет, а кто не сидел, тому бесполезно пыжиться, все равно не понять. Ну вот, отсидев первый и затем второй сроки, уже в 54-м получив крещение в артистической работе и поняв, что я могу сублимировать свой гипертрофированный темперамент в вокал, я организую свою первую группу. Выступаем мы в основном на юге штатов, исполняя некую смесь из госпел и ритм-н-блюза. В 57-м выходит наш первый сингл, который сразу же входит в ритм-н-блюзовые чарты. И только в США эта пластинка расходится более чем миллионным тиражом. Одним словом, интенсивная концертная деятельность и мой взрывной сценический темперамент очень быстро пробивают несколько хитов в американский топ-50, топ-50. И в 59-м мы подписываем контракт с Беном Бартом из гастрольного агентства Universal Attractions. Мой стиль становится еще более драматичным, еще более взрывным. Его называют даже истерическим. И именно в этой экстремально визгливой интонации, помните мой голос в момент рождения? В 62-м я записываю легендарный живой альбом, ставший основой современного фанка. Но вам не нужно, надеюсь, объяснять, что такое фанк. На сленге негритянских гетто это слово переводится как «запах человеческого тела во время сексуального возбуждения», а? Лязгающие гитарные аккорды, синкопированный до предела ритм и нервный, словно выходящий за пределы всех мыслимых и немыслимых музыкальных квадратов вокал, казалось, хочет вырваться из вечной тюрьмы человеческого тела и улететь прочь, сбежать куда-либо, помериться силой с самим ветром. Каждый инструмент в этой музыке играет свой ритм, создавая живое, бурлящее, тотально заритмиченное целое. А мои движения... Мой танец, мои прыжки, ужимки, кривляния, яростная чечетка, словно взрывающийся от нагревания попкорн. И кто видел мои лучшие выступления на видео, тот видел, как я взрывался праздничным салютом на миллионы огненных частиц и разбрызгивался по небу трассирующей канонадой. Одним словом, с этого момента я превращаюсь в живую легенду, становлюсь живым классиком в 30-летнем возрасте. Итак, дамы и господа, экспрессивный, вульгарно-неутомимый пассионарий, отец фанкового разгула, с легкостью подминающий под себя американский топ-10 и топ-5, потом британский топ-30, и, наконец, первый Грэмми в 66-м году. Мое имя заносится в зал славы рок-н-ролла и так далее и тому подобное. Фух, надо передохнуть. Baby, have me some. Франки Шоу. Каждую среду на Сильвер Рейн Радио. Здравствуйте. Виктор. Фрэнк Синатра, странно. Дальше. Рики Мартин, спасибо. Спасибо. Дальше. Элтон Джон. Николай, спасибо огромное за версии. Итак, дамы и господа, 100% зухабистый, неугомонный драчун и истерик. В свои 33 года на пике славы и гордой реализации. Одним словом, лошади летят, превышая скорость фаэтоновой колесницы. Ветер, как говорится, в спину, удары хлыста звучат хлестко и пафосно. Голос пронзительно, оргазмично. Маэстро, будьте добры, любимую. Яху! Ну вот, в 77-м году, в силу неугомонности характера и вечно скачущей в нижней части живота пружинки, черт бы ее побрал, я опять схвачен полицией и посажен в тюрьму по смешному детскому обвинению за попытку ограбить банк. А также за несколько учиненных в особо яростном состоянии, не без наркотического допинга, конечно же, поджогов. Одним словом, вот оно. Святое уединение, молитвы, раздумья и бесконечное покаяние. Получив новую порцию тюремного адреналина и закинувшись новой дозой жажды свободы, я даю несколько интервью на телевидении и проповедую повсюду: делай для других то, что хочешь, чтобы делали тебе. Но, выйдя из отшельничества, подстриженный и законопослушный, с огромным багажом новых музыкальных тем, я не знаю почему, но опять продолжаю заниматься своими любимыми делами, то есть петь, если мое верещание можно назвать пением, тайно терроризировать молоденьких женщин и осторожненько так хулиганить. Мне 37, мужская дрочливая жажда съесть все конфеты мира за раз достигает во мне своего пика, внутренняя пружина рвется наружу, и кто подскажет мне, как с ней справиться? В 80-м меня приговаривают к 3 годам тюремного заключения за употребление наркотиков и очередное насилие. Потом в 81-м за попытку уйти на автомобиль от полицейской погони я получаю 2-летний срок. Потом в 86-м срок за хранение наркотиков. В 91-м арестован в Южной Каролине за агрессивное поведение и избиение полицейского. В 93-м в моем доме обнаружен довольно внушительный склад оружия и несколько килограммов наркотических средств. В 95-м на меня накладывают штраф в 10 тысяч долларов за попытку избиения моей 4-й жены. И в 99-м я сажусь в тюрьму на 2,5 года за драку, учиненную прямо на своем концерте. А? Каков фрукт? Такого еще поискать, и при этом невероятный любимец публики. Но и это еще не конец. По выходу, не успев вдохнуть воздуха свободы, буквально через 0.5 года я обвиняюсь в приставании к сотрудницам своей собственной радиостанции. По словам Лизы Абагалии, проработавшей на меня около 7 лет, от нее и фактически от всех сотрудников, особо отмечу только женского пола, я постоянно требовал так называемой сексуальной благосклонности. А после того, как она, в отличие от всех других, отказалась эту благосклонность проявить, она была уволена. Мой адвокат, кстати, тоже женщина, Дебора Эпри, заявила, что все обвинения абсолютно беспочвенны, что я кроток, как ягненок, и, имея за плечами такое непомерное количество сроков, уже давно научен манерам поведения. Одним словом, я отделываюсь небольшим штрафом и продолжаю свой фанки стайл. Ну, господа мужчины, чей костюмчик мы примеряем на себя сегодня? Шаута! Сальвадор Дали. Арнольд Шварценеггер. Это Ленин. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Франки Шоу 946-2180. Здравствуйте. О, неугомонный Бобби. Да, спасибо. Привет, Фрэнки. Меня зовут Аня. Я думаю, что это Джерри Ли Льюис. Хороший вкус. Это Африк Симон. Вау! Да, спасибо огромное за версии. Итак, дамы и господа, сегодня тот, кто известен всему миру не только своей предельной, драматично-истеричной, разбойничьей, негроидно-залихватской манерой пения и сценического поведения, в корне изменившим, кстати, всю черную музыку американского континента, но столь же взрывным поведением и вне сцены. Маэстро, негроидную мурку, пожалуйста. Еза! То есть сегодня я тот, глядя на которого, можно сказать, что он всю свою жизнь пытался выпрыгнуть из тюрьмы своей телесной оболочки, из роли, навязанной мне социальным миром, историей моего народа. Всю свою жизнь разрушал все рамки условностей и пел так, и танцевал так, и жил так. Хотел съесть все конфеты мира за раз, спеть все песни, обокрасть все банки, излюбить всех женщин. Да, сам Господь создал меня таким. С этой безумной пружинкой, сжатой внутри моего тела. И самое смешное, что этот разбитной и неугомонный персонажец симпатичен вам, верно? Ваши аплодисменты, дамы и господа! Легенда фанка! Музыкант, который выстрелил праздничным салютом в самый интенсивный период в жизни американского общества в конце 60-х и первой половины 70-х, когда и белое, и цветное население Америки единодушно противопоставили себя истеблишменту, протестуя и добиваясь решения назревших проблем. Для белой молодежи это вылилось, как вы знаете, в движение хиппи, что привело к развитию рок-культуры. Черные же стали активно бороться за равноправие с белыми, и одной из форм этого протеста стали соул и фанк. Итак, дамы и господа, Soul Brother No. 1, крестный отец Soul, мистер Динамит, тайный лидер таких экстремистских организаций, как Черные Пантеры и Черные Мусульмане, ходячий камикадзе, затянутый поясом шахида своего патологического вокала, не человек, но верещащее животное, колоссальная энергия которого манера держаться на сцене, постоянные вращения вокруг своей оси, словно расщепленный атом, готовый разорваться на тысячи частиц, все это производило, естественно, неотразимое воздействие на взбудораженную политическими преобразованиями молодежь. И когда такие города, как Детройт и Вашингтон, захлестнет так называемый тюремный бунт, вспыхнут негритянские демонстрации, естественно, уличные беспорядки, ко мне обратится за помощью сам президент Линдон Джонсон с просьбой выступить по телевидению и призвать своих черных братьев прекратить бесчинство, покинуть улицы и разойтись по домам. Я, конечно же, снизойду до этого. Трюк сработает, и планка моей популярности подскочит еще выше. Я стану поддерживать Мартина Лютера Кинга, выпущу сингл «Say it loud, I'm black and proud». «Скажи во весь голос, я черен и горд». Эта фраза превратится в лозунг борьбы против расовой дискриминации, пластинка разойдется 5-миллионным тиражом. Но, ведомый своим нюхом на деньги и тюремной этикой, я очень быстро соображу, куда дует ветер. Уже в середине 70-х, как вы все знаете, накал политической борьбы стихнет, движение хиппи сойдет на нет, и рок-музыка постепенно превратится в подвид поп-культуры. Фанк тоже начнет терять остроту, превратится в развлекательную музыку для белых, и в итоге деградирует до своей полной противоположности, до стиля диско. Я, очевидно, тоже утомленный порогами революционных преобразований, переключусь на диско-стайл. Фуф, надо передохнуть. Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. Доктор наук кафедры сравнительной религии Университета МУС, США. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Фрэнки — это образ современного играющего мира. Глядя на игру Фрэнки, мы как бы смотримся в зеркало. Каждую среду в 20.00 Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Привет, Фрэнки. Привет. Это Дмитрий, я думаю, да. Ты Джеймс Браун. Джеймс Браун! Хорошая версия. Привет, дальше. Фрэнки, я думаю, это Джеймс Браун. Опять Джеймс Браун. Это дальше. Дмитрий, это Джеймс Браун. Джеймс Браун. Ну, просто патологическое единодушие. Итак, дамы и господа, вот он я. Коренастый живчик, 1.60 м от горшка, энергия которого всю его жизнь была поистине неисчерпаема, на зависть всем. Ну вот мне уже 74. Маэстро, что-нибудь поспокойнее, пожалуйста. Возраст обязывает. Сегодня я, конечно же, не так шикарно двигаюсь, как раньше. Меньше и не так яростно пою. Больше играю на электрооргане. Но по-прежнему много выступаю, по-прежнему ношу прозвище «Секс-машин», «Мистер Динамит». Я, скаливая свои, на зависть всем бобрам, белоснежные зубы бивни, говорю в каждом интервью, что пою и буду петь о сексе, о любви, а значит, о жизни, о женщинах, особую красоту и смысл существования которых понимаешь только к старости, и что мои концерты по-прежнему поднимают из мужских штанов самого сонного джентльмена. Возможно, те, кто были на моих последних концертах, и расскажут вам о том, что я сегодняшний представляю из себя удручающее, жалкое и невероятно грустное зрелище, от которого становится просто стыдно за легенду, что я просто выживший из ума, городской сумасшедший, самовлюбленный и загипнотизированный своим прошлым успехом. Возможно. Но вот Кеннеди Центр так не считает. Он, несмотря на мое бурное, скандально-бандитское прошлое, признал мои подлинные заслуги, то есть одним из самых влиятельных музыкантов последних 50 лет. И когда я появился на приеме в Белом доме со своей сияющей в 2000 ватт улыбкой и слезящимися от счастья глазами, власти Южной Каролины громогласно простили мне все шалости, совершенные мной на территории штата, я немного театрально уткнулся в платок и произнес в своей пафосной манере: «Да благословит Господь Америку! Если она поняла и оправдала такого мерзавца, как я, значит, она способна понять и защитить любого из ее жителей». Итак, дамы и господа, честно скажу, я не думаю, что есть еще один музыкант на этой земле мужского пола, который так остервенело, несмотря ни на что, в свои уже 75 лет держался бы за сцену, за концертную деятельность. А все очень просто. Если я не на сцене, то я в тюрьме. Если я не выплескиваю свою энергию и страсть к жизни на вас, то превращаюсь в ходячую бочку с порохом. Вот и все. Я думаю, никто из вас не удивится, если через десяток лет, несмотря на недавно обнаруженный рак простаты, увидит меня по-прежнему стоящего на сцене в своих безвкусных сверкающих костюмах, гордого и неумолимого, яростно отбивающего ритм уже заигранный в пыль «I feel good» или «Sex machine». Я уверен, все вы будете смотреть на этого чудо-старика и думать только об одном: «Господи, дай ему сил. Дай ему еще пару, тройку, пятерку лет, чтобы его неугомонная пружинка продолжала хрипеть его жалкую «I feel good» на зависть всем». И чтобы он продолжал верить, что по-прежнему остается таким, каким был 40 лет назад на пике своей всемирной славы. И что его музыка по-прежнему поднимает из мужских штанов самого сонного джентльмена. И дай бог, чтобы наши внуки отнеслись к нашим старческим фантазиям, когда нам будет под 80 с такой же нежностью, как мы к этому. Да и вообще ко всем окружающим нас старикам. Дай бог, чтобы они, те молодые, были бы искренне терпимы к тому, что наше колесико, уж простите, еще вертится. Ну, как мы вам сегодня? Кстати, согласно статистике, каждый год примерно 250 тысяч женатых американцев подвергаются избиениям со стороны своих жен. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787. Итак, дамы и господа, пришло время торжественного провозглашения призера нашей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 89, из них всего 28 правильных. Но был, естественно, самый первый наш живчик, который опередил всех и который поступил в банк звонков в 20 часов 26 минут. Внимание, господа, в 26 минут. Итак, слушаем автоответчик. Привет, Фрэнки. Привет. Это Дмитрий, я думаю, да, ты Джеймс Браун. Джеймс Браун! Снэк, это фанка, Soul Brother No. 1. Ну, кто посмеет сказать, что роль не удалась? Конечно же, первый, кто произнес имя Джеймс Браун, абсолютно прав. Это многоуважаемый Дмитрий, чей телефон начинается на 576. Итак, внимание, дамы и господа. Вот я набираю номер нашего победителя. Так, вот он должен быть на связи. Алло, Дмитрий. Привет. Привет. Привет, Дмитрий. Во-первых, поздравляю вас с выигрышем. И традиционный вопрос, что навело вас на мое сегодняшнее имя. Где я, как говорится, прокололся? Фрэнки, скажу сразу же. Джеймса Брауна знаю я плохо, но люблю. Естественно, I feel good. I like sex machine. Ага. Но я вот в голове у меня отложилось, что Джеймс Браун всегда колотил своих жен. Да, это из всех газет можно почерпнуть, особенно в интернете. Набираешь имя Джеймс Браун, и тебе выскакивает целый список избиений его и так далее. Только от этого я оттолкнулся. Я сразу стал вспоминать, кто часто сидел в тюрьме. Ага. Это был Джеймс Браун. А Скриминг Джей Хокинс? Этого человека я еще хуже. Окей, но его знают другие наши слушатели, которые очень много тоже присылали это имя. Итак, еще один вопрос. Какой танец изобрел Джеймс Браун? Не могу сказать. Но это знать абсолютно не обязательно. Этот танец называется попкорн. Радостное и потно всклокоченное кривляние с чечеточно-пружинистыми движениями, напоминающими, естественно, разрывающиеся от нагревания попкорн. И последнее, как вам мое сегодняшнее шоу? Традиционное время комплиментов. Фрэнки, супер. Просто браво. Спасибо, доброе слово и кошки, приятно. Итак, дорогой Дмитрий, в качестве приза за сегодняшнюю игру я хочу с гордостью это констатировать, на зависть всем. Вы получаете от меня и, конечно же, от Серебряного Дождя блок видеокассет, в частности, три, с записью нашего любимого шоу «Безумной, но крайне остроумной церемонии вручения серебряной калоши». Все знают, что эти кассеты невозможно купить, можно только выиграть на Серебряном Дожде. И плюс еще одну кассету с записью самой последней церемонии вручения серебряной калоши, прошедшей в цирке на Цветном бульваре. Итак, мегаприз. 4 кассеты за одну игру. Как получить все это, я уверен, вы уже знаете. Добро пожаловать в наш офис. А теперь, Дмитрий, самый главный подарок для вас и для вас, дамы и господа. Представьте на сцене меня. Несомненно, молодого, брызжущего энергией во все стороны, яростно танцующего свой легендарный попкорн. Ladies and gentlemen, мистер Джеймс Браун! Джеймс Браун! Джеймс Браун! This is a man's world. This is-